выписки из протокола решения Политбюро ЦК ВКПБ. Номер 26. 9 апреля 1941 года. Пункт 125. Об авариях и катастрофах в авиации Красной Армии. Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР. ЦК ВКПБ и СНК СССР устанавливают, что аварии и катастрофы в авиации Красной Армии не только не уменьшаются, но все более увеличиваются из-за расхлябанности летного и командного состава, ведущей к нарушениям элементарных правил летной службы. Факты говорят, что из-за расхлябанности ежедневно в среднем гибнет у нас при авариях и катастрофах 2-3 самолета, что составляет на год 600-900 самолетов. Нынешнее руководство ВВС оказалось неспособным повести серьезную борьбу за укрепление дисциплины в авиации и за уменьшение аварий и катастроф. Руководство ВВС, как показывают факты, не только не борется за соблюдение правил летной службы, но иногда прямо толкает летный состав на нарушение этих правил. Так было, например, при перелете 27 марта 1941 года 12 самолетов ДБЗФ с аэродрома завода номер 18 в городе Воронеже в 53-й авиаполк Кричевицы, когда начальник отделения оперативных перелетов штаба ВВС Красной Армии полковник Миронов, несмотря на заведомо неблагоприятную погоду, разрешил указанный перелет. В результате этого явно преступного распоряжения произошло две катастрофы и одна вынужденная посадка, при которых погибли 6 человек и 3 человека получили ранения. Расхлябанность и недисциплинированность в авиации не только не пресекаются, но как бы поощряются со стороны руководства ВВС тем, что виновники аварий и катастроф остаются, по сути дела, безнаказанными. Руководство ВВС часто скрывает от правительства факты аварий и катастроф, а когда правительство обнаруживает эти факты, то руководство ВВС старается замазать эти факты, прибегая в ряде случаев к помощи Наркома обороны. Так было, например, с катастрофой в Воронеже, в отношении которой товарищ Рычагов обязан был и обещал прислать в ЦК ВКПБ рапорт, но не выполнил этого обязательства и прикрылся авторитетом Наркома обороны, который, не разобравшись в деле, подписал объяснение, замазывающее все дела. Такая же попытка товарища Рычагова замазать расхлябанность и недисциплинированность ВВС имело место в связи с тяжелой катастрофой, имевшей место 23 января 1941 года при перелете авиационного полка из Новосибирска через Семипалатинск в Ташкент, когда из-за грубого нарушения элементарных правил полета 3 самолета разбились, 2 самолета потерпели аварию, при этом погибли 12 и ранены 4 человека экипажа самолетов. О развале дисциплины и отсутствии должного порядка в Борисоглебской авиашколе правительство узнало помимо товарища Рычагова. О нарушениях ВВС решений правительства, воспрещающих полеты на лыжах, правительство также узнало помимо ВВС. До чего дошел развал нравов ВВС, показывает небывалый для нашей авиации факт, когда в 29-й авиадивизии пропал самолет под управлением командира звена младшего лейтенанта товарища Кошляка, а командование дивизии и руководство ВВС не предприняло серьезных мер к розыску пропавшего летчика. Через 20 дней лейтенант Кошляк был случайно обнаружен в кабине самолета замерзшим. Из оставленных им писем видно, что летчик после посадки был здоров, жил 8-9 дней, Последнее письмо им было написано на 8-е сутки после посадки. В письме написано, что он пытался найти населенный пункт, но из-за глубокого снега был вынужден вернуться к самолету. Летчик Кошляк умер от голода и холода. Поскольку самолет товарища Кошляка был обнаружен случайно при учебном полете недалеко от населенного пункта, совершенно очевидно, что при принятии ВВС или 29-й авиадивизии элементарных мер по поискам самолета, товарищ Кошляк был бы спасен. ЦК ВКПБ и СНК СССР постановляют: первое. Снять товарища Рычагова с поста начальника ВВС Красной Армии и с поста заместителя наркома обороны как недисциплинированного и не справившегося с обязанностью руководителя ВВС. Второе. Полковника Миронова предать суду за явно преступное распоряжение, нарушающее элементарные правила летной службы. Третье. Исполнение обязанностей начальника ВВС Красной Армии возложить на первого заместителя начальника ВВС товарища Жигарева. Четвертое. Предложить наркому обороны товарищу Тимошенко представить в ЦК ВКПБ проект постановления Главного военного совета в духе настоящего решения для рассылки в авиационные дивизии, полки, школы в виде приказа от наркома. А из числа перечисленных в приказе о Юнкерсе был репрессирован лишь начальник штаба ВВС генерал Володин, и то после катастрофического разгрома советской авиации в первые дни войны. Майор Автономов пропал без вести в июле 1941-го. Остальным повезло уцелеть на войне, и даже их карьера ничуть не пострадала. Исследователи отмечают также, что принять «Юнкерс», как сказано в приказе, за рейсовый самолет ДС-3, служившие на указанных постах ПВО, вряд ли могли. Там регулярно летали такие же точно, но рейсовые «Юнкерсы». И в целом в приказе скорее поднимается шум по поводу несогласованности действий ПВО с гражданскими диспетчерами и различных авиаподразделений между собой. А вот документы Политбюро в указанное время – не содержит никаких намеков на необходимость покарать разгильдяев, прозевавших долетевший до столицы самолет. Что и впрямь странно, учитывая, что тогда громы и молнии государственного уровня метались не по не в пример менее впечатляющим поводам. Нетрудно догадаться, что столь необычный прилет в Москву, а весьма вероятно, что немецкому самолету надо было здесь заправляться, чтобы лететь в обратный путь, ведь после объяснений на тему навигационной ошибки немцы благополучно улетели обратно, до сих пор порождают слухи и конспирологические гипотезы. Например, такую, что приземление Юнкерса в Москве было провокацией, направленной на то, чтобы побудить разгневанного Сталина разгромить руководство ВВС. Есть также версия, что на этом самом Ю-52 было доставлено письмо Гитлера Сталину, в котором содержались заверения, что Германия не намерена воевать с СССР. Более того, существует и такое мнение, что таинственный Юнкерс привез не письмо, а самого фюрера, который те самые заверения озвучил лично. После этого Сталин как раз устроил разнос Тимошенко и Жукову с их планом превентивного удара. В то самое время в Англию отправился Гесс, вторая по значимости персона в нацистской партии. Поэтому по статусу секретный визит второго лица германского государства в СССР не выглядит совсем уж невероятным. Появление Гесса сам Черчилль поначалу счел фантастикой. Но ведь да, оказалось правдой. Тот выпрыгнул с парашютом и приземлился близ поместья герцога Гамильтонского на западе Шотландии. Черчилль писал, что никогда не придавал сколько-нибудь серьезного значения этой проделке Гесса. Я знал, что она не имеет никакого отнесения к ходу событий. советское правительство было чрезвычайно заинтриговано эпизодом с Гессом, и оно создало вокруг него много неправильных версий. Даже несколько лет спустя Сталин настойчиво интересовался у британского союзника, что же это было. У меня создалось впечатление, что, по его мнению, здесь имели место какие-то тайные переговоры или заговор о совместных действиях Англии и Германии при вторжении в Россию, которые закончились провалом. А сын Берии в мемуарах свидетельствует. В Советском Союзе, благодаря разведке, было совершенно точно известно, что Гесс прибыл в Англию с прямыми предложениями о заключении мира на определенных условиях, приемлемых для Англии. Совершенно секретно. Справка. Вадим сообщил из Лондона, что, первое, по данным Зенхена, Гесс, прибыв в Англию, заявил, что он намеревается прежде всего обратиться к Гамильтону, знакомому Гесса по совместному участию в авиасоревнованиях 1934 года. Гамильтон принадлежит к так называемой «кливлендской клике». Гесс сделал свою посадку около имения Гамильтона. Второе. Киркпатрику, первому опознавшему Гесса чиновнику закоулка, Гесс заявил, что привез с собой мирные предложения. Сущность мирных предложений нам пока неизвестна. Киркпатрик, бывший советник английского посольства в Берлине. 14 мая 1941 года, номер 376. Под именем Зенхен проходил советский разведчик Ким Филби. Псевдоним Вадим носил резидент НКВД в Лондоне в 1941-1943 годах Иван Чичаев. Через 4 дня все тот же Филби сообщал. Во время бесед офицеров английской военной разведки с Гессом он утверждал, что прибыл в Англию для заключения компромиссного мира, который должен приостановить увеличивающееся истощение обеих воюющих стран и предотвратить окончательное уничтожение Британской империи как стабилизирующей силы. Хазанов в книге 1941 «Горькие уроки. Война в воздухе» пишет о том же моменте. Крайне неприятный случай произошел 15 мая 1941 года, когда немецкий транспортный самолет Ю-52, нарушив воздушное пространство СССР, совершил перелет по маршруту Белосток-Минск-Смоленск-Москва и беспрепятственно приземлился на центральном аэродроме. Несомненно, германский экипаж уточнял нашу аэродромную сеть на одном из главных направлений будущего наступления по плану «Барбаросса» и проверял готовность нашей ПВО. Можно согласиться с военным историком, специалистом в области геополитики генералом Ивашовым, который разбирает этот эпизод, сравнил обстоятельства пролетов «Юнкерса» в 1941 году и «Сесны» «Руста» в 1987 году, после чего заключил, эти два полета имеют много общего. Успех их был обусловлен примерно одним и тем же – беспечностью и несогласованностью действий наших дежурных смен ВВС и ПВО, отсутствием четкой системы ответственности, слабой обученностью воинов, несовершенством вооружения и техники. Хазанов тоже отмечает странный факт, что в то суровое время не последовало соответствующих так называемых орг-выводов. Нарком обороны Тимошенко и начальник генерального штаба Жуков ограничились выговорами и замечаниями. Впрочем, некоторые историки полагают, будто инцидент послужил причиной ареста в ночь на 8 июня 1941 года начальника ГУ ПВО Героя Советского Союза генерал-полковника Штерна. Скорее, пролет Юнкерса был лишь предлогом, поскольку Григорий Михайлович уже находился в разработке органов НКВД за распространение троцкистских идей в вооруженных силах, на что имелась санкция Наркома обороны. Отметим еще одну кадровую перестановку. Вскоре генерала Тихонова на посту командующего первым корпусом сменил генерал Журавлев, который руководил противовоздушной обороной Москвы практически всю войну. Кто прилетал на том Юнкерсе, теперь уже вряд ли возможно достоверно установить, а тревожных сообщений поступало все больше. 29 мая 1941 года в Главное разведывательное управление поступило донесение от военного атташе из Бухареста, который так описывал сформировавшееся в тот момент в странах ОСИ на построение. Война против СССР вообще не представляет проблемы с военной точки зрения. В 2-3 месяца немецкие войска будут стоять на Урале. Механизированная русская армия поставит себя под удар немецкого наступления в западной части СССР и будет там разбита на голову в кратчайший срок, так как Красная армия со своим устаревшим броневым оружием и устаревшей авиацией не будет в состоянии устоять перед наступающим и превосходящим количественно немецким оружием, которое далеко ее превосходит. В немецких посвященных кругах нет ни одного человека, который имел хотя бы малейшее сомнение в немедленной победе над СССР. 15 июня 1941 года германские приготовления к войне с СССР на польской территории вступили в решающую фазу. За 2 недели до этого германскими оккупационными властями в Польше были изданы специальные закрытые распоряжения о подготовке населения приграничных районов к предстоящему началу военных действий. 15 июня появился приказ генерал-губернаторства о том, что все жители пограничных с СССР сел и деревень должны до 4 часов 18 июня эвакуироваться на расстоянии от 3 до 20 километров от границы, согласно утвержденному ранее германским командованием и руководством генерал-губернаторства плану, вглубь бывшей польской территории. 12 июня 1941 года. Номер 1996/Б. 12 июня 1941 года. За прошедшее после октября 1940 года время, то есть по 10 июня 1941 года, со стороны Германии нарушили границу Союза СССР 185 самолетов. Особенно усилились нарушения нашей границы германскими самолетами за последние 1-1,5 месяца. Только за май и 10 дней июня 1941 года границу СССР нарушил 91 германский самолет. Нарушения границы СССР германскими самолетами не носят случайного характера, что подтверждается направлением и глубиной полетов над нашей территорией. В ряде случаев немецкие самолеты пролетели над нашей территорией до 100 и больше километров, и особенно в направлении районов, где возводятся оборонительные сооружения и над пунктами расположения крупных гарнизонов Красной Армии. 15 апреля этого года в районе города Ровно истребителями Красной Армии был приземлен германский военный самолет, у экипажа которого оказались карты Черниговской области Украинской ССР, а также аэрофотосъемочные принадлежности и заснята пленка. Этот самолет залетел на нашу территорию на глубину до 200 километров. С 1 января по 10 июня 1941 года, то есть за 5 месяцев и 10 дней, всего было задержано 2080 нарушителей границы со стороны Германии. Из этого числа уже разоблачено 183 агента германской разведки. Количество задержаний нарушителей границы за 1941 год по месяцам составило: в январе 503, в феврале 175, в марте 381, в апреле 260, в мае и за 10 дней июня, к Количество задержанных нарушителей из Германии увеличилось. В мае задержано 353 нарушителя и за 10 дней июня 108. За 5,5 месяцев при задержании нарушителей на границе с Германией в связи с оказанием вооруженного сопротивления убито 36 и ранено 25 нарушителей границы. За последнее время был ряд случаев задержания заброшенных в СССР агентов германских разведывательных органов, снабженных портативными приемо-передающими радиостанциями, оружием и гранатами. Народный комиссар внутренних дел СССР Берия. Драматическая ночь с 21 на 22 июня 1941 года описана в безмерном количестве мемуарных и художественных произведений. В подавляющем большинстве случаев их авторы придерживались тезиса о внезапном нападении Германии, которого никто не ждал. Как ни странно, именно так и было с очень многими простыми советскими гражданами, которые были уверены, что Гитлер никогда не осмелится напасть на СССР, писал британский журналист Александр Верт в своем труде «Россия в войне 1941-1945 годов».